«Привет», — сказал он Клэр с нарочитой небрежностью. «Как скоро вы могли бы приехать ко мне?» Вопрос ошарашил его. «Она что, готова признаться? Во французский шелк? Что случилось?» «Поймете, когда приедете. Пожалуйста, поторопитесь». Не дожидаясь ответа, он повесил трубку. Кассиди оторвал телефонную трубку от уха и с любопытством разглядывал ее какое-то мгновение. «Кто это?» — спросил Глен, покуривая сигарету. «Клэр Лоран». Глен, сощурившись, посмотрел на Кассиди сквозь облако дыма. «Не шутишь?» «Нет. Свяжусь с тобой позже». Оставив детектива в кабинете, Кассиди поспешил к лифту, на ходу натягивая пиджак. Он досадовал на себя за эту спешку, но оправдывался тем, что голос Клэр внушал беспокойство. Хотя он и был все таким же низким и хрипловатым, Кассиди уловил в нем нечто новое. Раздражение? Страх? Настойчивость? Минуты спустя он уже был на пути во французский квартал, искусно лавируя в потоке машины всю дорогу, броня бесконечные пробки и заторы. Клэр оказалась права. Подъехав к офису французского шелка, Кассиди сразу понял причину ее звонка. Толпа человек в 200 пикетировала вход в здание. Достаточно было прочитать лишь несколько лозунгов, чтобы понять, кто организовал этот митинг протеста. Проклятие! Кассиди запарковал машину в неположенном месте и, распихивая столпившихся ротозеев, подобрался к полицейскому, следившему за порядком. «Кассиди, окружная прокуратура», — сказал он, показывая свое удостоверение. «Почему вы не разгоните это сборище? У них есть разрешение». «И какой идиот выдал его?» «Судья Харрис». Кассиди невольно застонал. Харрис, человек крайне консервативных взглядов, был к тому же ярым сторонником Джексона Уайльда. По крайней мере, казался таким, чтобы привлечь на свою сторону голоса избирателей. Полицейский кивнул на плакат, который держала в руках какая-то старушенция. «Что, неужели этот каталог и впрямь такой скандальный? Пожалуй, стоит достать экземплярчик для моей старухи. Может, найдем что-нибудь новенькое для постели, а? Ты меня понимаешь?» Кассиди пропустил мимо ушей болтовню полицейского. «Как долго они уже здесь торчат? Может, около часа? Пока все проходит мирно, мы не можем этого запретить. Только чертовски охота, чтобы они сменили свой репертуар». Пикетчики хором распевали «Вперед, солдаты Христа!». С того момента, как подъехал Кассиди, гимн звучал уже в третий раз. Митингующие наслаждались вниманием прессы, которая была представлена во всей красе. Все местные телекомпании прислали своих репортеров и съемочные группы. Какой-то фотограф даже залез на фонарный столб на противоположной стороне улицы, чтобы обеспечить лучший ракурс для съемки. Кассиди с раздражением прокладывал себе путь сквозь ряды митингующих, пробираясь к угловому входу в здание. Наконец он нажал на дверной звонок. «Я же предупреждала, чтобы вы больше никогда не приближались к этой двери». «Это Кассиди из окружной прокуратуры. Мисс Лоран звонила мне». Уже знакомая Кассиди фигура выросла прямо перед ним, словно мясная глыба. Глазки щелки на широком красном лице смотрели враждебно. «Все в порядке», — услышал он раздавшийся за спиной дикой амазонки голос Клэр. Вахтерша отступила. — «Спасибо», — выразительно сказал Кассиди, входя в помещение склада. Мужеподобное существо хрюкнуло и закрыло за ним дверь. Клэр была хороша, хоть и не выглядела такой уверенной в себе, как обычно. От былого хладнокровия не осталось и следа. Янтарные глаза горели негодованием, щеки пылали. Она была явно огорчена, но небрежная прическа и одежда придавали ей еще более сексуальный вид. Она выглядела как никогда волнующей и желанной. «Сделайте же что-нибудь, мистер Кассиди», — настойчиво попросила она. «Хоть что-нибудь. Только заставьте их уйти. Боюсь, что это не в моих силах, у них есть разрешение. Вам не остается ничего, кроме как запастись терпением. Осуществляя свои права, они в то же время нарушают мое право на личную свободу. Успокойтесь. Одна демонстрация не нанесет серьезного ущерба вашему бизнесу». «Меня волнует вовсе не это», — со злостью сказала она. «Вы видите телекамеры? Мы-то как раз получаем бесплатную рекламу. Но они мешают работе Бьенвиль Хаус. Клэр кивнула на розовое здание отеля, расположенного на другой стороне улицы. «Грузовики не могут пробиться туда. Хозяин гостиницы в панике. Гости жалуются. Управляющий, мой давний приятель, звонил уже дважды, справедливо требуя, чтобы я положила конец этому сумасшествию. К тому же я опасаюсь за своих служащих. Когда работницы из первой смены попытались покинуть здание, их встретили на выходе грязными ругательствами и оскорблениями. Тогда я и позвонила вам. Я не хочу, чтобы они страдали. Мне очень жаль, Клэр, но вам следует благодарить за это Ариэль Уальт. Ариэль Уальт и вас. Меня? — изумленно переспросил он. — Какого черта вы обвиняете в этом меня? Раньше ведь я не подвергалась пикетированию, мистер Кассиди, не так ли? — Послушайте, мне все это неприятно в не меньшей степени, чем вы, — сказал он, наклоняясь к ней. Ариэль стремится выставить полицию и прокуратуру как скопище шутов. Так она пытается напомнить общественности, что мы до сих пор не расследовали дело об убийстве ее мужа. Ей нужна еще одна порция бесплатной рекламы, и она выбрала именно такой способ ее получить. Пусть пользуется какой угодно рекламой. Меня это не волнует. Только оставьте меня в покое. Я вовсе не желаю быть втянутой в это дело. Ну, это сложно, потому что вы уже оказались втянутой. И все из-за вас. Вы тут все шпионили, — крикнула Клэр. Нет, все из-за того, что вы с самого начала лгали мне. Только для того, чтобы защитить себя, своих друзей и семью от вашего вездесущего внимания. Я лишь выполняю свою работу. В самом деле. На это Кассиди нечего было возразить, поскольку его служебные обязанности явно не предусматривали поцелуев с подозреваемыми. В этот момент она, казалось, и сама вспомнила этот эпизод и поспешно отступила. У нее перехватило дыхание. «Прошу вас, мистер Кассиди, лишь об одном. Оставьте меня в покое и заберите с собой эту оголтелую толпу». Она жестом указала в сторону двери, но едва она успела договорить, как окно разлетелось вдребезги, и прямо над их головами пролетел кирпич. Кассиди, взглянув вверх, быстро сообразил, в чем дело, и, подхватив Клэр, нырнул за башню из картонных коробов, прижимая к себе Клэр и стараясь защитить ее от падавших осколков стекла и кирпича. Работницы бросились в рассыпную, спасаясь от града мельчайших осколков, который обрушился на бетонный пол. Когда же все стихло, Кассиди ослабил свои крепкие объятия. «Все в порядке?» Он убрал с ее лица прилипшие волосы, проверяя, не осталось ли на ее нежной коже следов порезов. «Да, все в порядке. Вы уверены?» «Да, никто не пострадал?» Работницы потихоньку выползали из своих укрытий. «У нас все нормально, мисс Лоран». Взглянув на Кассиди, Клэр невольно вскрикнула. «Вы порезались?» Она дотронулась до его щеки. На пальцах осталась кровь. Кассиди достал из заднего кармана брюк носовой платок и вытер сначала ее пальцы, а затем приложил его к щеке. Вокруг все было усеяно стеклянной крошкой, поблескивавшей на свету, словно бриллиантики.